Даже не представляю, я пожал плечами. Я бы никогда не подумал, что и Вармастана с Кракхасом смогу, когда-то, встретить в этом мире, честно добавил я. Я так понимаю, ты недавно попал в этот мир? На губах моего собеседника появилась хитрая улыбка. Не особо, расплывчато ответил я. Чем закончилась война? Какая война? Самым непосредственным тоном, спросил я Джозефа, который явно хотел меня подловить. Получается, он знал о войне с ангелами на моем плане. Это плохо, очень плохо. Не прикидывайся, усмехнулся инквизитор. Я знаю о войне с белокрылыми. Они вторглись уже в три демонических плана, и только поэтому в этом мире, за последние несколько лет, появилось такое большое количество одержимых. Неужели, в этом мире, с нашими собратьями, ты столкнулся в первый раз? Спросил Артига. Нет, не первый, ответил я. Собратьями, интересно он, однако, выразился. Раз он считает демонов своими собратьями, так почему хочет помешать открытию врат? Или, я посмотрел на главного арбитра. Неужели решил меня обмануть, и мы идем вглубь пирамиды только для того, чтобы... И тут передо мной встал интересный вопрос. По факту, зачем ему нужен я? Да, я бывший демонический князь, но сейчас в этом теле не там много силы. Какой-нибудь сильный обладатель дара, в качестве жертвоприношения, например, будет гораздо полезнее меня. Также, я никогда не был специалистом в ритуалах и открытиях врат. Всю мою демоническую жизнь, меня интересовали артефакты, которые я создавал, и будь моя воля, я вообще бы не вылезал из своих мастерских и лабораторий, но, к сожалению, все было не так просто. Да и это война с ангелами. Что-то не так, голос Джозефа отвлек меня от рассуждений. Оказывается, все это время, я глазел на него. Ты, действительно, хочешь помешать планам культистов? Прямо спросил я инквизитора. Разумеется, кивнул мой собеседник. С чего ты решил, что нет? Есть причины так полагать, уклончиво ответил я. Из-за того, что я назвал других демонов собратьями, усмехнулся Артига. А он проницательней, чем кажется, убедился я в очередной раз. Этот Джозеф был далеко не так прост, каким хотел показаться, и с ним стоило держаться на стороже. Не только, ответил я. Главный арбитр усмехнулся. Нет, Эммит, я не хочу, чтобы этот ритуал завершился. Инквизитор вдруг стал очень серьезным. И на то есть серьезные причины. Например, поинтересовался я. Все просто, мой собеседник снова улыбнулся. Я еще не набрал достаточно силы, чтобы быть уверенным в том, что смогу одолеть всех, кто придет с той стороны, ответил он и посмотрел мне в глаза. Думаю, ты не хочешь, чтобы врата открылись по той же причине, ведь так? Спросил он, и был полностью прав. Возможно, уклончиво ответил я. Я так и думал, хмыкнул главный арбитр и остановился. Снова почуял демонов, подумал я. Хотя, вряд ли, ведь тогда, я бы тоже услышал их ауру, а значит здесь что-то другое. Я окинул инквизитора вопросительным взглядом. У меня какое-то странное ощущение, произнес Артига. Я перестал ощущать ауру Итая, добавил он, смотря куда-то вперед, туда, где клубилась тьма. Кстати, странно, раскопки, которые вели археологи вот уже больше полугода, спонсировались самим султаном, и золото в них было вложено очень прилично. Тогда, почему в тоннеле, по которому мы шли вглубь пирамиды, не было ни одного осветительного кристалла, или хотя бы факела? На всякий случай, я достал из магического хранилища небольшой предмет, выполненный в виде жука-скарабея, после чего влил в него немного магической энергии. Стоило мне это сделать, как жук расправил крылья, и сразу же засветился теплым золотым светом, который был раза в два мощнее, чем тот, что источал кристалл Лартиги. Не знаю, мог ли видеть Джозеф в темноте, но лично я, нет, поэтому если с арбитром, вдруг, что-то случится, оставаться в кромешной тьме у меня не было ни малейшего желания. Я позаимствую немного магической энергии, спросил я у инквизитора. Да, он кивнул, продолжая всматриваться в тьму. Я усмехнулся про себя и, сделав несколько шагов к своему спутнику, коснулся его плеча и активировал магическую пиявку. А во, каким же было мое удивление, когда арбитр даже не вздрогнул, когда я его дотронулся. Например, та же Калантриэлли пары секунд продержаться не могла из-за боли, которую вызывало активируемое свойство. Мне все больше и больше не нравился этот демон. Через пару секунд я убрал руку и сразу же активировал кровавую хватку. «Впереди никого», — произнес я. «Мне так не кажется,

поэтому на опережение ударил по ним ледяным дыханием, а заодно использовал магическую пиявку на ожившем воине, который был дальше всех ко мне. Свет Джозефа снова помог, и снизив сопротивление мертвяков, тем самым позволил мне заморозить первых двух воинов. Они остановились, но это не помешало остальным обогнуть их и броситься на нас шквалом атак. Хорошо, что мой активируемый навык, хоть и не заморозил их, но хотя бы замедлил, ибо даже в такой ситуации мне пришлось несладко, и отбиваться от их ударов щитом и ледяной погибелью было сложно. Хорошо, что хоть начинал понемногу разгоняться навык моей крысиной брони под названием «Усиленные рефлексы», который полностью оправдывал свое название и позволял мне быстрее реагировать на все, что творилось вокруг, как, например, удар меча серпа, от которого мне удалось уклониться и его лезвие едва не чиркнуло по моей шее. «Франческо!» Голос Джозефа снова разнесся по тоннелю, и я, краем глаза, заметил, как Франческо, несмотря на свою явную усталость, снова использовала свой дар. Одного из мертвяков вбило невидимым молотом в пол, а главный арбитр добил его, а затем направил клинок в сторону остальной нежити и выпустил губительный для них золотой свет. «Отлично, тогда самое время вновь использовать ледяное дыхание», — подумал я, и, недолго думая, выпустил из ледяной скорби ее активируемое свойство. Ледяной поток воздуха и в этот раз заморозил нежить. Часть воинов превратилась в ледяные статуи, а те, что стояли подальше, обледенели и заметно замедлились. Вот только долго так продолжаться не могло. Мертвяков все еще было много, а магическая энергия была не бесконечной. И, что тогда делать, я начал искать пути решения этой задачи, но, как оказалось, зря. Две едва различимые тени вдруг появились на самой границе света, и голова одного из оживших воинов слетела с его плеч и покатилась по каменному основанию тоннеля. Вслед за ней, в тот же путь, отправилась и вторая, а за ними и остальные. «Ты в порядке?» Ко мне подошла Сумера, которая тяжело дышала, а ее правая рука висела плетью и была окровавлена. «Да, я сразу же достал из магического хранилища зелье регенерации. Пей!» Я протянул склянку вуали. В отличие от зелий, восстанавливающих ману, зелья регенерации, особенно хорошего качества, были, хотя бы, сносными. «Не надо, я сама восста. Пей!» Приказал я девушке тоном, не терпящим препирательств. Воительница даже бровью не повела, но откупорила и выпила зелье. «Держи», — я призвал из великого демонического арсенала кольчугу и протянул ее Сумере. В этот раз она не стала отнекиваться и сразу накинула броню на себя. «Потом выпьешь еще одно», — я дал ей еще один пузырек, а сам пошел к Артиге. Оказавшись рядом с инквизитором, я заметил, что его телохранитель тоже выглядел довольно потрепанным. Броня в нескольких местах была повреждена, а нагрудник и вовсе был черным от копоти. «Эммит», — Артига повернулся ко мне, — «наши разведчики встретились с предводителем этих ребят», — он кивнул на лежащих на полу мертвяков. «Как твоя вуаль?» «Она не моя», — спокойно ответил я. «Ранена». «Ясно», — кивнул главный арбитр. «Мы должны продолжать путь». «Она ведь сможет?» — спросил он. «Да», — ответил я инквизитору. «Только, прежде чем мы отправимся дальше, мне нужно кое-что сделать», — добавил я и посмотрел на воинов. При Джозефе я не собирался показывать своих навыков демонического артефакториарха, но и оставить тела в настолько уникальной броне я тоже не мог. «У тебя пара минут», — холодно ответил Артига. «ХММ, интересно, неужели он не будет поглощать их тела?» «Скорее всего, просто не может. Демоны — это одно, а нежить — совсем другое. Не думаю, что на телах оживших мертвяков сработали бы и мои навыки. Хотя, некротический тесак я же сделал из духовной руды, добытой с нежити. В любом случае, сейчас мне была нужна не она». Я подошел к одному из тел и внимательно осмотрел броню. «Ее точно сделал мастер», — сразу же понял я, смотря на многопластинчатый доспех, который, как я и заметил ранее, вплотную прилегал к мертвой плоти воина, идеально очерчивая его тело. «Эммит, поторопись», — крикнул мне Артига, который явно не разделял моих чувств относительно красоты этой работы. «Так, а теперь, как его снять?» — подумал я, не находя глазами ни ремней, ни каких-нибудь других приспособлений, позволяющих подогнать или затянуть доспех на теле. Во всяком случае, спереди. Пришлось перевернуть тело, и оказалось, что процесс этот очень нелегкий. Не знаю, столько вес доспех или тело мертвяка, но перевернуть его на живот я смог лишь тогда, когда приложил все свои усилия. ХММ, интересно, подумал я, когда сзади оказался незнакомый мне механизм, который, видимо, и служил для того, чтобы обе половины доспеха смыкались между собой. Шеф тянулся от самого ворота брони до самого ее низа. Теперь оставалось понять, как работает этот механизм. Разумеется, для того, кто создавал шедевр не только кузнечного дела, но и инженерного, это не было проблемой. «Эммит, время поджимает», — послышался голос Артиги за моей спиной. Я был занят тем, что снимал броню уже со второго мертвяка. Будь моя воля, я бы взял с собой все доспехи, что были на мертвых воинах, но, увы, заберешь их, когда мы совсем закончим, — произнес Джозеф и хлопнул меня по плечу. «Идем, нужно идти дальше», — добавил он, и был абсолютно прав. «Нам, действительно, нужно было поторопиться. Кто же знал, что на нашем пути встанут такие демоны, как Кракхас и Вармастон, а вслед за ними мы сразу же встретимся с Нежитью, причем высокоуровневой?» «Хорошо, идем», — я убрал только что снятый с воина доспех в магическое хранилище, а заодно в него отправились и несколько клинков и мечей, серпов. Главный арбитр кивнул, и мы отправились дальше по тоннелю. «Ты как?» — спросил я Сумеру, когда мы поравнялись с девушкой. «Рука сломана, но уже заживает», — спокойно ответила воительница. «В любом случае, сражаться ей я смогу», — добавила она и в подтверждение своих слов подняла ее. «Хорошо», — ответил я Вуали. «Расскажешь, что с вами случилось?» «Конечно», — моя собеседница кивнула. «Мы с собачкой Джозефа шли бок о бок, пока не натолкнулись на мертвяка, который сторожил вход в тоннель, который вел еще глубже. Он призвал свою охрану и, видимо, приказал им напасть на вас, а сам установил поле, которое нельзя было покинуть. Исчезло оно только тогда, когда эта тварь сдохла, ну и мы сразу ринулись к вам. Вы успели вовремя», — честно признался я девушке. «Ага», — она кивнула. «Этот Йитай», — Вуаль посмотрела на телохранителя главного арбитра. «Он очень опасен», — произнесла она, повернувшись ко мне. «Возможно, опаснее, чем Артига», — добавила воительница серьезным тоном. «Он, точно, не человек. Знаешь, кто он?» — спросил я. «Нет, возможно, тоже демон. Возможно, химера. Я слышала, что в Низовере, в последние лет 10, велись исследования с целью создания идеального воина», — ответила Сумера. «Возможно, у них даже получилось. ХММ, интересно. Если это, действительно, так, то мне очень бы хотелось посмотреть на записи экспериментов. Неужели люди этого мира могли так далеко продвинуться в области химерологии?» «Да, я, конечно, видел лошадей, которые были улами, плюс слышал, что есть гильдия, которая сильнее остальных продвинулась в науке химерологии, но, чтобы они могли создать человека, причем разумного, не, вряд ли. Почему-то в этом не верилось очень слабо. Одно дело создание усовершенствованных животных или монстров, а другое человека». Я посмотрел на Йитая, который шел рядом с Артигой. «А может, и правда смогли, когда все закончится, сможешь заняться этим делом?» — спросил я Сумеру. «Найти химерологов и результаты их работы?» — спросила Сумера, и я кивнул. Разумеется, на ее губах появилась улыбка. «Хорошо, тогда займемся этим, как разберемся с призывом», — ответил я и задумался. «Странно, а почему я вообще уверен, что нам все удастся? Только на входе в руины нам уже противостояли такие сильные демоны, как Вармастон или Кракхас, которые были далеко не рядовыми представителями демонических планов. Сражу даже больше. За всю свою многовековую жизнь, червей, которые, как правило, копались на самых нижних ярусах бездны, я видел всего раза 3, а это о многом говорит. Дальше была нежить, с которой было сложно справиться двум сверхлюдям, а заодно и одному, а может даже и двум демоническим князьям. В том, что Артига был демоническим князем, я все еще сомневался. Ну, или просто не хотел принимать это. В любом случае, успех нашей миссии был все еще призрачным, и я зря принимал удачное ее завершение, как должное. Так нельзя, это расслабляло, а в текущей ситуации это было смерти подобно. «Эммит», — голос главного арбитра отвлек меня от мрачных размышлений. «Можно тебя?» — спросил Дзазев, и Франческо с Йитаем немного ускорились, уходя вперед. «ХММ, интересно, хочет поговорить с глазу на глаз? Составь им компанию», — я кивнул на арбитра и телохранителя. В отличие от той же Ирен, Сумере второй раз повторять не требовалось, и она всегда выполняла мои указания беспрекословно. Проводив Вуаль взглядом, Я подошел к Джозефу. «Что-то случилось?» — спросил я инквизитора, вид у которого был весьма озадаченным. «Нет, просто хочу обговорить дальнейший план действий», — произнес он, и в его руках появилась какая-то очень древняя книжка, от которой разило демонами и очень сильной магией. «Знаешь, что это?» — спросил Артига, повернувшись ко мне. «Догадываюсь, но точно не скажу», — ответил я. «Интересно услышать твою догадку», — мой собеседник усмехнулся. «Один из проклятых томов Азумеры предильщицы символов», — ответил я. «Бинго! Слишком громко! Чем стоило бы это делать? В логове врага!» — воскликнул Джозеф. «Все-таки, я не ошибся, когда решил, что ты не просто высший демон», — добавил он, смерив меня лукавым взглядом. «Бездна!» — выругался я про себя, понимая, что своим ответ дал своему возможному врагу слишком много новой информации. Ну да ладно, что сделано, то сделано. Опять же, все еще существовала вероятность, что живыми мы из пирамиды не выберемся. И лучше бы, чтобы это был именно Артига. Эха, мечты, мечты. А тем временем, главный инквизитор продолжил. «Получается, ты знаешь, какой силой они обладают?» — спросил он. «Нет», — соврал я, ибо прекрасно знал о 13 проклятых томах Азумеры предильщицы символов, которые она создала в пик своей силы. «Врешь, ну да ладно», — усмехнулся мой собеседник. «В общем, во времена, когда Азумера была одной из демонических княгинь, она создала свою великую еретическую библиотеку, куда собрала все заклинания, все ритуалы, описания демонических планов и уровней бездны. В общем, все эти книги хранились в ее библиотеке, но были 14 книг, которые отличались от остальных. В 13 из них было записано по одному самому инфернальному сильному заклинанию, которое знала и могла использовать Азумера. Уточню, она была сильнейшим магом среди остальных демонических князей. Хотя, ты и сам это знаешь», — добавил мой собеседник и снова смерил меня изучающим взглядом. «Но была и четвертая книга, ты ее уже упоминал». «Демономикон», — меланхоличным тоном произнес я. «Во-первых, я уже говорил о этой книге и о том, в чьих руках я ее уже видел. Во-вторых, каждый демон, который хоть немного был обременен интеллектом, знал о демономиконе. Именно туда, как раз Азумера и записала обряд открытия врат в другие миры, и как раз за этой книгой охотились другие князья, и за нее же она и умерла», — закончил свой экскурс в мир демонологии главный арбитр, «хоть он мне и не требовался. Все это я и так прекрасно знал. Вопрос только в том, зачем он решил показать мне эту книгу. Его-то я и озвучил. Все просто, мой дорогой Эммит», — в привычной своей насмешливой манере ответил Артига. «Смотри», — он открыл книгу, — «и несмотря на то, что я мог идеально контролировать свои эмоции, мне с большим трудом стоило сохранить каменное выражение лица и внешнее спокойствие. Это же глава 30. Что это?» — спросил я, смотря на высшее демоническое наречие. «Эммит, давай уже серьезно», — улыбка вмиг исчезла с лица Артиги. «Я уверен, что ты знаешь, это язык. Можем, забудем твой ответ. Ты возьмешь книгу и ознакомишься». Главный арбитр протянул мне древний фолиант, и я принял его. «Хорошо», — я открыл книгу и начал бегло его читать. «Другое дело, тем временем», — произнес инквизитор, и как будто бы потерял ко мне всяческий интерес. «Скажу даже больше, он вообще начал насвистывать какую-то веселую мелодию». Я покачал головой. «В стане врага, как бы ты ни был силен, такое поведение было недопустимо». Ну, а я тем временем разглядывал книгу, содержимое которой я и так знал. Вернее, я знал, какое заклинание в ней описано, и сейчас просто делал вид, что изучаю ее. И, признаться честно, я не мог поверить своим глазам, и еще больше в то, что этот проклятый фолиант в лапах инквизиции. Где они его нашли? Да, библиотека Азумеры была разрушена, и все ее трактаты, книги, свитки и все то, на чем вообще можно было писать, разлетелись по демоническим планам, но я не мог понять, как они попали в этот мир. Хотя, раз уж тут был демономикон, чему тогда можно было удивляться? Ну, а суть заклинания, написанного в этом томе, была проста. По сути, это был путь домой. Магия, описанная в этой книге, позволяла создать портал с координатами конкретной точки на демоническом плане, в которую мог телепортироваться тот, кто прочитал заклинание. Можно сразу же задаться вопросом, в чем тогда отличие этого заклинания от того же демономикона, которое позволяло открыть врата в демонические миры. Все просто. Конкретно это заклинание

На губах воительницы появилась улыбка. «И не говори, много времени минуло с того момента», — усмехнулся я, вспоминая, сколько всего случилось с момента крушения небесной колесницы. «Многие таких приключений и за всю жизнь не переживают», — ответила Сумера, чуть ли не слово в слово озвучивая мои мысли. «До этого с нами тоже много чего случалось», — честно ответил я. «И возможно, если мы переживем этот день, ситуация не исправится, поэтому я и говорил тебе, что ты можешь». «Не могу», — она приложила к моим губам указательный палец, тем самым заставив меня замолчать. «Я уже все давно решила, и единственное, о чем я немного сожалею, что не встретилась с тобой раньше, и что не пережила с тобой все то, что ты пережил вместе с девчонками», — добавила она, чем немного удивила меня. «Девчонками, как-то, даже, слишком ласково ты их назвала. На самом деле, я не испытываю к ним неприязни. Все они, конечно, слишком много болтают, но я уважаю их, как воинов, а вот это откровение стало для меня неожиданностью. Хотя, это Ирен, интерлюдия». «Апчхи», — мечница громко чихнула. «Будь здорова», — произнесла Талия, с улыбкой наблюдая на раскрасневшееся лицо Ирен, у которой, как оказалось, была аллергия на одну из специй, которую вез торговец, в чьем фургоне они покидали Низовер. «В следующий раз, закрывай рот, хотя бы рукой», — Лия смерила девушку недовольным взглядом, после чего достала платок и вытерла им лицо. Мечница хотела ей что-то возразить, но снова чихнула. «Ах-ха», — звонко засмеялась мелкая арахнитка, когда Ирен не прикрыла свой рот, обдав окружающих своими соплями и слюнями, в том числе и ее. «Ненавижу тебя», — процедила сквозь зубы фехтовальщица, доставая из сумки еще один платок. «Все, я так больше не могу». Воительница резко встала и, пнув борт фургона, прямо на ходу спрыгнула с него на землю. Так как ехал он не быстро, сделать это оказалось не так сложно. «Эй, ты куда?» — вслед за ней из повозки выпрыгнула Лия, а за ней Италия. «Обратно», — вытерев с глаз слезы, вызванные аллергией, ответила подруге Ирен. «Обратно? Внизу верты, с ума сошла?» Фехтовальщица обогнала рыжеволосую девушку и встала у нее на пути. «Эммит сказал, отойди», — сквозь зубы процедила мечница. «Нет, ты же сама пообещала Эммиту, что мы покинем Низовер». Ее собеседница явно не собиралась так просто сдаваться. «Лия, отойди. По-хорошему, пока прошу», — в голосе Ирен прозвучали нотки угрозы, а в ее глазах заплясали огоньки, которые не предвещали ничего хорошего. «Нет», — покачала головой фехтовальщица. «Ну, сама направилась», — мечница потянулась к рукояти двуручного клинка правой рукой, а в левой у нее возник клинок, выкованный Эммитом из духовного металла, добытого им из Мантикоры. Лия отточенным движением выхватила из висящих на поясе ножен и сразу приняла боевую стойку. «Уверена, что не хочешь отступить. Еще ведь не поздно», — процедила сквозь зубы рыжеволосая, и от нее сразу же полыхнуло жаром и опасностью. Она явно не шутила, это Лия поняла сразу. «Пожалуйста, не надо», — голос Талии жалобно прозвучал рядом. «Милая, отойди», — спокойным и даже мягким голосом произнесла фехтовальщица, а буквально через мгновение рядом с ней возник ее фантом, который снова изменился с того момента, когда Ирен видела его в последний раз. Он был выше, крупнее, руки длиннее, а его тело обросло многочисленными шипами. Помимо этого, две из его верхних конечностей теперь были вооружены длинными косами, а вторые две обладали длинными когтями, каждый из которых не уступал по длине полуторному мечу. Помимо этого, фантом Лии обзавелся еще и длинным хвостом, на конце которого был острый изогнутый коготь, с которого на землю капала темная вязкая жидкость. Его же круглые и красные глаза-блюдца с вертикальными черточками зрачков смотрели на Ирен, и в них читалось лишь одно – жажда убийства. Мечница невольно сглотнула ком, застрявший у него в горле, но даже видя этого монстра, отступать она все равно не собиралась. За время, проведенное вместе с Эммитом, она повидала вещей и похуже, и даже такой тварью ее было сложно напугать. «Стало посильнее», — усмехнулась рыжеволосая, смотря на свою подругу. «Это ты еще других моих новых техник не видела?» — ответила Лия ей в ответ. «Блефует», — подумала Ирен. Хотя, на всякий случай, воительница окружила себя огненной сферой. Неважно, насколько силен фантом ее подруги, от ее самого сильного навыка не защититься ни ей, ни ему. В то же время, Ирен успела привыкнуть к этой заносчивой особе, и, разумеется, не хотела ей навредить, и уж тем более убивать. Этого же не хотела и фехтовальщица. Уверена, что не уступишь, произнесла мечница. Нет, покачала головой Лия. Эммит сказал, что нам нужно убраться из Низовера. Почему ты не хочешь его послушать? С вызовом бросила подруге фехтовальщица. Ей самой хотелось остаться с ним и помочь, но раз он сказал, что там будет опасно, значит, действительно так и было. Девушка тяжело вздохнула. А ведь они могли ему помочь. Они всегда ему помогали. Потому, что я хочу ему помочь. Будто бы в подтверждение ее мыслям, произнесла Ирен. И я хочу. Послышался звонкий голос Рахнитки. Лия повернула голову в бок и открыла рот от удивления. «Что с тобой случилось?» – спросила Лия, смотря на девчушку, кожа которой заметно изменилась, став из сине-черной, и приобретя другую структуру. «Защитилась?» – пожав плечами, ответила Талия. «Это хитиновая броня. Я собиралась остановить вас, если вы стали бы сражаться», – добавила она, и только сейчас фехтовальщица заметила, что помимо кожи, изменились и ее руки. Ее пальцы сильно вытянулись, и стали больше похожи на серпы с загнутыми лезвиями, которые источали голубоватое холодное свечение. Ирен тоже заметила преображение девочки и была удивлена не меньше, чем сама Лия. Странно, но впервые за все то время, которое фехтовальщица провела рядом с Талией, она ощутила, что глядя на этого ребенка, по спине у нее пробежал холодок. Такое с ней случалось всегда, когда она чувствовала опасность. Интуиция ни разу не подводила девушку. «Все в порядке, мы не будем сражаться», произнесла Лия, проглотив ком, застрявший у нее в горле. «Да», удивилась Ирен, посмотрев на девушку. «Мы вернемся в Низовер и поможем Эммиту», уверенным голосом, ответила ей фехтовальщица, уже все для себя решив. «Во, другое дело», усмехнулась мечница. «Ура, поможем», воскликнула Рахнитка, которая снова была уже обычной маленькой девочкой. Троица отправилась обратно в город. Глава 31. «Дальше идут магические ловушки», произнесла Сумера, когда мы подошли к огромной арке высотой около 6-7 метров. Подумать только, и все это было построено под землей. А кто тут был захоронен? Поинтересовался я у Артиги. Сложно сказать, главный арбитр пожал плечами. По некоторым данным, один из 6 великих фараонов, Альшур-завоеватель, но я больше склоняюсь к другой версии, добавил он и хитро улыбнулся. Когда пауза затянулась, и я понял, что без моего вопроса, ответа я не получу, я мысленно выругался про себя и спросил, и кто же там? Акнубарак, древний демон, которого воины прошлого победили и замуровали здесь, при этом запечатав его душу и силу, ответил инквизитор, и его слова мне очень не понравились. Ты знал это, и не сказал, произнес я, с трудом сдерживая свой гнев. «А какое это имеет значение?» – ответил мой собеседник. «Во-первых, это всего лишь легенда, а во-вторых, мы знаем, зачем сюда пришли демоны». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «А если моя догадка оказалась неверной, и они пришли освободить этого демона?» – прямо спросил я. «Тогда, нам повезло», – усмехнулся Джозеф. «Не считаешь, что с этим будет проще справиться, нежели врата откроются и оттуда хлынут бесчисленное количество демонов?» среди которых могут оказаться твари и похуже этого Акнубарака. А в чем-то он прав. Что с ловушками? Спросил я арбитра, вернувшись к началу разговора. За это не переживай, Ятэ с ними разберется, ответил Артига, и я только заметил, что его телохранителя уже нет рядом с нами. Меня все больше и больше он начинал нервировать. Самое плохое, что я даже не знал, сильнее ли его вуаль. Да она была быстра и сильна. Но телохранитель Артиги не уступал ей ни в чем из перечисленного, плюс у него точно был какой-то дар, завязанный на духе или выносливости, хотя он мог даже и магическим. Я знал об этом воине слишком мало и это было нехорошо, да и с Франческой тоже было не все так прозрачно. Я снова забыл о ее присутствии, а это было хуже, нежели ситуация с Итаем. Какая проблемная компания. Я посмотрел на Сумеру и кивнул ей в сторону телохранителя Артиги. Воительница сразу поняла, что я от нее хочу и, превратившись в беззвучную тень, исчезла. «Не доверяешь мне и Итаю?» – послышался голос Джозефа, который стоял в компании Фланчески и о чем-то с ней болтал. «Я никому не доверяю», – спокойно ответил я. Мой собеседник усмехнулся, но ничего не ответил и продолжил разговор с девушкой. Я же, облокотившись о стенку тоннеля, призвал из великого демонического арсенала латную перчатку с первичным анализом и достал кусок демонической руды, которую я получил за победу над Вармастоном. Да, возможно, она немного поменяет свои свойства, после того, как окажется в Сульфорусе, и я превращу ее в духовный металл, но большую часть своих характеристик эта руда сохранит. И больше всего меня, разумеется, интересовало свойство этой руды, поэтому стоило черному, с красными вкраплениями, в виде тонких полос, куску духовной руды оказать у меня в перчатке, я закрыл глаза. Духовная руда из Вармастона ранг редкий. Положительные качества. Отличная прочность. Отличная защита от магии. Увеличивает эффективность элемента, земля. Увеличивает выносливость. Отрицательные качества. Уязвимость к магии света. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами. Подземное море – активное свойство. На моих глазах появилась широкая улыбка, когда я увидел активируемое свойство духовной руды. У меня оно уже было раньше, и я как раз добыл его с Вармастонов, когда решил спуститься на самый низ бездны, в очередную экспедицию. Правда, свойство, в прошлый раз, называлось «Подземный океан», ибо убивал я альфа-вармастонов, которые были в разы сильнее того, что мы встретили отрядом, но суть их была одинакова. Свойство позволяло превращать землю в жидкую массу, в которой тот, кто использовал его, мог свободно перемещаться, а вот остальные сталкивались с серьезными сложностями, когда попадали туда. Чем-то это могло напомнить эффект зыбучих песков, только пески постепенно затягивали жертву в себя, вот это свойство сразу делало землю жидкой, и ты провался туда и начинал тонуть. Я тяжело вздохнул. Жаль, у меня не было предмета из этой духовной руды, когда я пошел на эту миссию. Тогда, противостоять демонам, ретлингам, а возможно и команде Артиги было бы гораздо легче. Пока я обо всем этом думал, я не заметил, как Вуаль и телохранитель вернулись. «Ловушек там больше нет», — отчиталась Сумера. «Как он их обезвредил?» — удивился я. «Не знаю», — Вуаль покачала головой. «Такое ощущение, что он может видеть и блокировать магию», — поделилась своими мыслями воительница. «Все больше и больше странный телохранитель Артиги мне не нравился. Когда все закончатся, либо их нужно будет убить, либо держаться от главного арбитра и его воина так далеко, как только это было возможно. И больше мне нравился первый вариант. Эммит, идем», — голос Артиги послышался минут через пять, после того, как вернулся Итай. «Может, я отправлю Сумеру на разведку?» — спросил я. «Итай, иди с ней», — приказал воину Джозеф, и спустя несколько секунд их и след простыл. «Идем, пока не спеша», — предложил инквизитор, и мы отправились дальше. «Демоны, нежить, крысы, а теперь еще и магические ловушки», — задумчиво произнес я. «Что еще может встретиться нам пути?» «Такое ощущение, что я уже, вообще, ничему не удивлюсь», — ответил мне главный арбитр. «Ну, разве что ангелу. Не хотелось бы», — усмехнулся я. «Как и мне», — мой собеседник тяжело вздохнул. «Встречал этих тварей?» Джозеф посмотрел мне в глаза, явно пытаясь определить, обману я его своим ответом или нет. «Пару раз», — уклончиво ответил я. «ХММ, интересно?» На его губах появилась уже знакомая улыбка. «Что именно?» — поинтересовался я, ибо знал, что большую часть из демонических планов уже заполонили эти белокрылые создания. «Да, ничего», — спокойно ответил мой собеседник. «Значит, тебя убили именно они?» «Я такого не говорил», — ответил я, «хоть на самом деле, так и было. В решающем сражении я действительно проиграл одному из предводителей армии ангелов, Алекстарту Золотокрылому и его войску. Интересно, а всех моих генералов перебили, или все же кому-то удалось сбежать?» Я помотал головой, отгоняя от себя эти мысли. Сейчас не время было думать об этом. Если врата в Лимб действительно откроются, то все, что я делал, будет лишено смысла. Да, я достиг определенной силы, но этого все еще было мало. Я знал, какие монстры обитают на той стороне, и я им был не ровня. Да им, вообще, никто из этого мира был не ровня. Несмотря на то, что люди рождались с дарами, я еще не встречал никого, у кого бы он был настолько сильным, чтобы он, например, смог справиться хотя бы с одним из моих генералов, не говоря уже обо мне. Кстати, интересный вопрос. Скажи, а среди людей тебе попадались сильные носители даров? Спросил я у Артиги. Скажешь тоже, разумеется. Усмехнулся мой собеседник, чем изрядно меня озадачил. А насколько они были сильны, полюбопытствовал я. Настолько, что прозная они, что мы демоны, от нас бы и пылинки не осталось, ответил он и продолжил. Не знаю, как много ты встречал людей с дарами, но я тебе могу поклясться самой бездной, что среди людей есть те, кто при должном желании может стирать целые армии и города. Тот же вулкан, например. «Слышал о нем?» – спросил главный арбитр. Я отрицательно покачал головой. «Зря. Это один из сильнейших обладателей даров магического типа. Гильдия огненных церберов считается одной из сильнейших, только благодаря ему, хоть он и занимает в ней рядовое место. Он не глава?» – удивился я. «Нет, этого человека не интересует политика и интриги. Ему подавая испытания и монстров. Кстати, недавно он в одиночку справился с прорывом целой когорты инфернальных мясников», произнес Джозеф, с интересом наблюдая за моей реакцией. «Это не может быть», не поверил я своему собеседнику, «а все дело в том, что инфернальные мясники – это элита армии демонического князя Кархана-Потрошителя. Как они, по-твоему, могли попасть в этот мир?» Прямо спросил я, ибо считал, что это просто невозможно. «Легко. Ты думаешь, демонические культы есть только в Низовере?» усмехнулся Артига. «Это, конечно, секретная информация. Но раз уж мы с тобой в одной лодке, то так и быть, расскажу. Пару лет назад, городок под названием Хугильд, был полностью стерт с лица земли. Какой-то из демонологов, будучи обманутым демоном, принес всех жителей в жертву, сам того не осознавая. Представляешь, этот бедолага 10 лет его готовил, чертил магические фигуры, искал ингредиенты, ждал подходящего времени и так далее, а в итоге, врата открылись прямо в его доме. Родные всегда особо ценились в подобных ритуалах», – произнес я, и Джлзев закивал. «Верно. Трое детей, жена и старый отец, все они по незнанию, были первыми принесены в жертву, а энергии, которую они освободили, хватило, что демон завершил начатое. Итог, более 300 инфернальных мясников прорвались в город и устроили там настоящий кровавый пир. Но как, почему именно они?» – спросил я. «Почему оттуда не пришел тот, кто сможет продержать портал извне? А ты разбираешься?» Инквизитор был явно доволен моим ответом. «Все просто, они неконтролируемые монстры. Не знаю, как так случилось, но врата открылись прямо посреди войны, где сражалась эта когорта. Увидев арку, они, разумеется, бросились в нее, но сила ее была не безграничной, поэтому стоило ей исчерпать себя, она закрылась, а все они остались здесь. Сам можешь представить, что они учинили», добавил арбитр и покачал головой. «Он, что, жалеет людей?» Я задал этот вопрос вслух. «Нет», — ответил он. «Просто это принесло мне очень много проблем», — произнес он и пожал плечами. «А, так вот, в чем дело?» «Вполне логично. А что было дальше? Разве, перебив всех жителей, они не должны были разбрестись, чтобы продолжать убивать всех дальше?» «В том-то и дело, что не успели», — ответил инквизитор. «Им не повезло. По их черные души вылетел сам вулкан, и несмотря на всю их силу, демоны не сдюжили. Инфернальные мясники, те, что отлично сражаются против магов, ибо их латная броня прекрасно защищает их, практически, всех заклинаний. Я до сих пор не мог поверить в эту историю. Да я за металл, из которых были сделаны доспехи этих тварей, душу свою трижды бы продал. Будь у меня хоть пластинка инфориума, то я, именно», усмехнувшись, прозвучал голос Артиги, который отвлек меня от мыслей, которые были уже далеко, в моей мастерской, где я мог сделать из этого металла такое, как только и смог выдавить я из себя. А вот теперь представь, насколько сильный у него магический дар, что он даже этих монстров, вместе со своими магическими доспехами, смог превратить в пыль, произнес главный арбитр. «Эммит, я так понимаю, ты не очень давно в этом мире, верно?» спросил мой собеседник. «Возможно», — уклончиво ответил я, хоть это было и так ему уже ясно. «И я так понимаю, во время твоих приключений тебе ни разу не встречались те, кому хватило бы щелчка пальцев, чтобы от тебя и мокрого места не осталось?» — спросил Джозеф и сам ответил на свой вопрос. «Видимо, нет, а жаль. Поверь, в этом мире тоже все не так просто, а если было бы легко, то я бы давно уже им управлял. Подумай над этим», — арбитр хлопнул меня по плечу и, подмигнув, ушел немного вперед, к Франческе, которую я снова не заметил, и которая, как оказалось, все это время шла буквально в 5 шагах впереди нас и наверняка слушала наш разговор. Я покачал головой. Зря я сохранил ей жизнь. Глава 32. Йетей и Сумера вернулись спустя минут 5. «Мы их нашли», — произнес Йетей, который возник рядом с Артигой, соткавшись, буквально, из воздуха. «У нас проблемы?» — спросил его инквизитор, и тот молча кивнул. «Сколько их там?» «Я насчитал больше тысячи», — ответил воин. «И это только крысы. Есть те, что отличаются от остальных. Броней, оружием, скакуном?» — спросил я. Презрительный взгляд Йете говорил сам за себя. Телохранитель Джозефа отвечать мне явно не собирался. Я посмотрел на Сумеру и там не кивнула. Мы с ней немного замедлили шаг и вскоре могли спокойно общаться тет-а-тет, что было даже лучше, учитывая, что в ее разведывательных способностях я был уверен больше, чем в способностях Йете. «Трое предводителей точно есть среди крыс», — сразу же отрапортовала мне Вуаль. «Магического типа или воинского?» — уточнил я важную деталь. «Двое с посохами, один с копьем», — ответила моя разведчица, и я недовольно цокнул языком. «С воинами разбираться всегда было проще, а маги, вот они, как раз, могли удивить, и очень сильно». «Понял», — ответил я Сумере. «Кто там еще?» — спросил я, ибо знал, что одними ретлингами дело не обойдется. «Только культисты», — удивила она меня своим ответом. «Как, а демоны, нежить?» — спросил я. «Нет, только фанатики и крысы», — покачала головой воительница. «Алтарь, да он огромный», — ответила девушка. «А вот этому я, наоборот, не удивился. Чтобы осуществить ритуал такой силы, само сооружение и магическая фигура на нем, действительно, должны были быть огромными. А сколько там культистов?» — уточнил я. «Около сотни. Может, чуть больше», — ответила Сумера. «ХММ интересно», — подумал я, понимая, что для ритуала, в который они хотят втянуть всех людей, собравшихся на главной площади Низовера, сотни культистов, которых явно принесут в жертву, наверняка окажется слишком мало. Да, под нож, наверняка, пойдут еще и все ретлинги, но, если честно, в качестве их душ, я очень сильно сомневался. Их убийство не даст той энергии, которую можно получить, например, за молодую девственную деву или ребенка, чьи чистые души всегда были лакомым кусочком для тех, кто живет на той стороне. Не думаю, что их душа стоила бы и обычного крестьянина или того же культиста. Хотя, в последних я сомневался. Если подумать, то среди них большинство являются не рядовыми жителями самого крупного торгового города Юга. Наверняка, тут сынки аристократов и зажиточных торговцев, которым надоели обычные утехи, вроде продажных женщин, выпивки и наркотиков, и они решили попробовать что-то более интересное. Хотя, почему сразу дети? Думаю, тут найдутся и те, кто постарше. Опять же, султан Низовера, вроде как, был культистом, вопрос только этого ли культа. В любом случае, фанатики были не самыми обычными людьми, и если случится так, что они по собственному желанию пойдут под нож на алтаре, то выброс энергии при их смерти будет значительным. А ведь, скорее всего, так и будет. Пообещали этим дуракам вечной жизни, власти и силы, а они и поверили, подумал я и усмехнулся. Идиоты станут кормом демонам, и все. И так будет всегда. Пока есть в людских душах пороки, демоны, несомненно, будут ими пользоваться. Эммит. Голос Джозефа отвлек меня от мыслей.